Прошло несколько месяцев. Поля подстриглись ежиком, летнюю пыль прибило дождями к земле. Давно ли журавлиные косяки кривыми бумерангами прорезали небо с юга на север, чтобы теперь, замыкая круг, падать назад в юг? Имя безвестно исчезнувшего Мюнхгаузена вначале шумело, потом под модератор, а там и смолкло. Слава, как звук, брошенный в горы, череда эхо, раздвигающиеся паузы, последний дальний и смутный отголосок, и снова каменная тишина, подставляющая гигантские уши ущелий под новый звук. Мюнхгаузеновские поклонники и почитатели продолжали почитать и поклоняться кому-то другому. Друзья, но разве великому Стагириту не сказалось как-то: «Друзья мои, а ведь нет дружбы на свете». Примечательно, что жаловаться на это обстоятельство пришлось все-таки друзьям. Психологическая антиномия эта выдвигается здесь лишь за тем, чтобы читатель не удивлялся, когда ему скажут, что в одно из осенних утр поэт Эрнст Ундинг получил письмо, подписанное Мюнхгаузен. Пальцы Ундинга слегка дрожали, когда он перечитывал скупые строки, принесенные ему узким и глухим конвертом. Барон просил не отказать ему в последней встрече с последним человеком. Следовал адрес, который предполагалось, запомнив, уничтожить. Ундинг мог бы отнестись с недоверием к словам из узкого конверта. Он хорошо еще помнил пустой перрон и поезда, проходящие мимо. Но случилось так, что, пересчитав свои марки, заработанные у фирмы «Веритас», вечером того же дня он выехал по линии Берлин-Ганновер.